каждом твоем дне мой привкус все острее. Считая этажи, становимся смелее. Воздух раскален от жарких амбиций. Можешь мне поверить, нам это не снится. На неопределенные сроки затеряемся. По нам, наверное, видно, и мы немного палимся. Что в каждом твоем дне мой привкус все острее. Считаешь этажи, становишься смелее. Смотрю на себя и вижу, стареем ближе. Стою черты. Будем как